к 90-летию издательства «Молодая гвардия» из серии «Жизнь замечательных людей». Однажды в истории. Судьба и время. Имя собственное. Документальный проект «Радио России. Культура». Александр Сенкевич, Елена Блаватская. Читают Дарья Белоусова и Рудольф Панков. Слово автору Александру Сенкевичу. Когда я решил написать книгу о Блаватской, я понимал, на что я иду. Во-первых, Блаватская Елена Петровна – сакральная фигура для многих людей. Во-вторых, реальных, подтвержденных фактов о Блаватской очень мало. Я написал книгу довольно-таки быстро, за 3 месяца, но этому написанию предшествовали годы исследований. Много чего я увидел в Адьяре, когда оказался в этом предместье Мадраса в середине 90-х годов и на протяжении 3 месяцев жил в штаб-квартире Теософического общества. Там я впервые ознакомился с библиотекой Блаватской. И вот тогда я понял, какой пласт культуры стоит за личностью Блаватской и за ее сочинениями. С одной стороны, я испытал глубокую симпатию к героине моей книги, а с другой стороны, я захотел узнать правду, исследовать, что из себя представляла Елена Петровна, ее идеи и ее жизнь. Елена Петровна Блаватская родилась в Екатеринославе в ночь на 12 августа 1831 года. Позднее она не раз задумывалась о месте и времени своего рождения. Ее мать тогда чуть не умерла от холеры. Что никто из их семьи не ушел на тот свет, было настоящим чудом. Во время ее крещения произошел случай, который долго обсуждался в их доме. Зажженной свечой нечаянно подожгли край рясы священника. Может, то был пророческий знак? Семья Елены Петровны имела аристократические корни. Бабушка по материнской линии, урожденная княжна Долгорукова. Дедушка Андрей Михайлович Фадеев, государственный человек, гражданский губернатор Саратова. Их старшая дочь Елена, мать Блаватской, с малых лет овладела искусством стихосложения. Темноволосая красавица с миндалевидными глазами и тонкой талией, она сводила с ума многих молодых людей. Но ее выбор пал на капитана конно-артиллерийской батареи Петра Алексеевича Гана, героя турецкой кампании, старше ее на 15 лет. Она венчалась с ним полуребенком. Ей едва исполнилось 16. Петр Алексеевич закончил пажеский корпус, был человеком начитанным и незлобивым, но брак оказался для нее неудачным. Ее духовные поиски, ее литературные интересы вызывали у мужа недовольство и насмешки. Он предпочитал вист театру, скачки музыкальным вечерам, пьяные застолья чтению книг. Она была мало приспособлена к условиям суровой походной жизни. Все чаще, чтобы передохнуть от кочевой жизни, она возвращалась к родителям, в те города, где служил ее отец Андрей Михайлович. Екатеринослав, Астрахань, Одессу, Саратов. В Одессе в апреле 1835 года родилась ее вторая дочь Вера, будущая детская писательница Вера Петровна Желиховская. В Саратове в 1840-м сын Леонид. Весной 1836 года Елена Андреевна Ган попала в столицу. Там был временно расквартирован полк ее мужа. Петербург стал для нее местом вдохновения и триумфа. В доме двоюродной сестры Екатерины Сушковой она шапочно общалась с Лермонтовым. На художественной выставке произошла ее случайная встреча с Пушкиным, о которой она тотчас написала родным. Я вдруг наткнулась на человека, который показался мне очень знакомым. Сердце мое забилось. Я узнала. Пушкин. Маленький ростом, заросшим лицом, он был некрасив, если бы не глаза. Глаза блестят, как угли, и в беспрерывном движении. Я, разумеется, забыла картины, чтобы смотреть на него. В 1837 году в журнале «Библиотека для чтения» под псевдонимом вышла ее первая повесть «Идеал». Затем одна за другой еще несколько повестей. Многие из них вызвали восторженные отзывы критики. Белинский писал о ней: «Между русскими писательницами нет ни одной, которая достигла бы такой высоты творчества и идей. Основная мысль, источник ее вдохновения, есть апология женщины и протест против мужчины». Дочь Елены Ган подхватит эту основную тональность матери – проповедь новой жизни для женщины света, которая стоит выше грубой чувственности и ищет утешение в служении высоким идеалам. Елена Андреевна Ган прожила 28 лет. Блаватская на всю жизнь запомнила бурю, случившуюся перед самой маминой смертью. Ей было 11 лет. Родители Елены Андреевны забрали внука в Саратов. Для Лёли, так называли маленькую Елену домашней, это путешествие стало первым соприкосновением с миром буддизма. На всем пути следования Андрея Михайловича встречали с особым радушием. До своего саратовского губернаторства он служил в Астрахани, главным попечителем кочующих народов, в том числе калмыков, исповедующих буддизм. Бабушка в доступной форме объяснила детям, кто такой Будда, который жил гораздо раньше Иисуса Христа, был умный и добродетельный человек и проповедовал очень чистое нравственное учение. В Саратове девочки продолжили обучение. Лёля достигла поразительных успехов в изучении иностранных языков и музыкальных занятиях. Однако гувернантка-француженка и учительница-англичанка с трудом выносили ее строптивый характер. Тетка Блаватской, Надежда Андреевна, вспоминала: «Она была избалована в детстве, преданной любовью со стороны родственников, которые все прощали бедному ребенку, лишенному матери. Ее было невозможно ни подчинить проявлением притворного уважения, ни запугать общественным мнением. Она ездила верхом с 10-летнего возраста, на любой казацкой лошади, в мужском седле. Она не кланялась ни перед кем, так же, как не подчинялась предрассудкам или общепринятым нормам. Она оспаривала все и вся». На самом деле ее изматывало присутствие в душе кого-то постороннего, заставляющего вести себя в соответствии с его волей. Этот невидимый для окружающих некто преображал ее изнутри до неузнаваемости. Сестра Блаватской Вера в книге «Воспоминаний мое отрочество» напишет: «Она была сверх меры нервной и чувствительной. Во сне громко говорила и часто ходила во сне. Однажды, когда ей было 12 лет, ее нашли в таком состоянии в одном из подземных коридоров, разговаривающей с каким-то невидимым существом». На склоне лет Блаватская представит соратникам по теософскому обществу собственную мистическую картину своего детства в Саратове и его окрестностях. Неподалеку от их дачи, в лесном овраге, жил столетний старец по прозвищу Бараний Буйрак. Он лечил травами и, по слухам, мог предсказывать будущее. Для Лёли старец стал толкователем языка птиц, животных, насекомых. По словам Блаватской, не раз старец предсказывал ей завидную судьбу. С детства Елена Петровна уверовала в то, что в ее жизни незримо присутствует хранитель. Однажды с ней произошел такой случай. Лёля решила получше рассмотреть портрет одного из своих предков. Целая галерея ликов сановитых особ украшала лестницу в их саратовском доме. Она с трудом взобралась на шаткое сооружение из столов и стула, но в конце концов не удержалась и с грохотом полетела вниз. Придя в себя, она поняла, что лежит на полу. К ее удивлению, на ней не было ни царапины, а оба стола и стул стояли на прежнем месте. Впоследствии Блаватская уверяла, что именно тогда в душе ее зародилась тяга ко всему таинственному. Или еще одно происшествие. С малых лет Лёля очень любила верховую езду. В седле она дышала свободнее. Но однажды в галопе лошадь сбросила ее на землю. Нога запуталась в стремени, некоторое время ее волочило по земле, и она неминуемо расшиблась бы, если бы какая-то неведомая сила не приподняла ее над землей и не остановила на скаку испуганную лошадь. На какую-то долю секунды она увидела. Это был индиец в белых одеждах, в челме, высокий и прекрасный. Прежде он являлся ей только в снах, а сейчас, как и надлежало доброму ангелу, возник в роковую минуту и спас ее. Спустя 9 лет Блаватская узнает его в лондонской толпе. Он станет ее учителем, покровителем и проводником в мир восточной мудрости. В своих сочинениях она увековечит его имя – Мория. Авторский комментарий. Конечно, фигура такого масштаба, как Елена Петровна Блаватская, не появляется из ничего. У нее были особенности, которые отличали ее с детских лет. Во-первых, она была подвержена лунатизму. Ее околдовывал лунный свет. Часто она выбиралась на крышу дома, где она жила в Саратове. И вот эти сомнамбулистические припадки, они были зафиксированы многими близкими людьми, в том числе ее сестрой Верой Петровной Желиховской. Во-вторых, она обладала способностью телепатически общаться с окружающими людьми, воздействовать на них. Она могла предвидеть какие-то события, которые могли произойти там на следующий день. Это все зафиксировано многочисленными свидетелями. Черту под детством Елены Петровны подвела длительная поездка с дядей Ростиславом Андреевичем к его друзьям, калмыцким князьям, в степь, а оттуда в Киргизскую Орду к князю Джангиру. Ей было тогда 13 лет. Впервые она увидела шамана. Он кривлялся, кружился, плясал, почти задушенный, надетый на него волчьей шубой, а затем упал в изнеможении. Она вспомнила слова Плиния Старшего. «Ни одна наука в древности не пользовалась таким уважением и не была так прилежно изучаема, как магия». По воспоминаниям сестры, не прекращались ее конфликты со взрослыми. Она хотела поступать по-своему. Они требовали послушания. Она выходила из себя и сгоряча наговаривала не весь что на любящих ее людей. Эта импульсивность характера передалась ей от матери. Для них обеих творческий мир был несравненно выше всего остального. Она развивалась по нравственным законам, ею самой созданным. На ее представления о морали, о добре и зле, об идеале красоты влияли книги, которые она читала запоем. Вся старая и новая литература европейских народов. Гомер, Данте, Шекспир, Байрон, Софокл, Шиллер. Солидное место занимал Пушкин. Добавим масонские сочинения и трактаты по алхимии на русском, французском, английском, немецком языках из библиотеки прадеда князя Павла Васильевича Долгорукова. Эти книги составляли обязательный круг чтения образованного русского масона. «Мудрость Соломона», «Изумрудная скрижаль» Гермеса Трисмегиста, «Кабала», «Египетская книга мертвых», «Книга тайн», «Кодекс Назареев», «Индийская Бхагавад-гита», изданная в 1788 году в русском переводе Николаем Новиковым. Можно себе представить, какое это было увлекательное чтение для девочки, свободно и непринужденно общавшейся с потусторонним миром. Блаватская признавалась, что она с острейшим интересом перечитала эти книги до 15 лет. «Голова моя стала пристанищем для всей средневековой чертовщины, и вскоре ни Парацельс, ни Кунрат, ни Агриппа уже ничему не могли бы меня научить». В 1847 году дедушка Андрей Михайлович получил новое назначение, на этот раз в Тифлис. Она ждала этого путешествия, как манны небесной. 5 дней добирались они до Астрахани. Потом 7 дней плыли по Каспийскому морю до Баку. Затем сделали месячный привал в Шамахе. Посещали дома богатых татар, беков и ханов, поражавшие чрезмерной роскошью. Лёля вспомнила о пушкинской шамаханской царице. Наконец добрались до самого Тифлиса. Первая зима в этом южном городе Лёле особенно запомнилась. Не мягким, щадящим климатом, а пьянящей атмосферой общения, театрализованными застольями, восхитительными загородными прогулками. Тифлис по-настоящему преобразился с появлением в нем князя Михаила Семеновича Воронцова, наместника Кавказа. Были разбиты новые парки, засыпаны овраги и проложены широкие улицы. Учредили публичную библиотеку, отдел Русского географического общества, пансион для благородных девиц, открыли русский театр и итальянскую оперу. Потом они переехали в необыкновенное место, бывший дом князя Александра Чавчавадзе, грузинского поэта, чья старшая дочь Нина вышла замуж за Александра Грибоедова, растерзанного чернью в Тегеране. Внешне Лёля очень изменилась, превратилась в миловидную барышню-блондинку со здоровым цветом лица. Грациозность в ней отсутствовала, но зато переполняли энергия и жажда любить и быть любимой. Теперь она вполне соответствовала своему имени Елена, избранная, светлая. Она осознавала, что у ее близких о ней самое никудышное мнение. В семье она была вроде больного места, которого боялись касаться, чтобы не создавать себе новых проблем. Она с нетерпением ждала, когда ее освободят от всей этой галиматьи, опеки, гувернанток, экзерсисов и немецкой грамматики. Спустя много лет Елена Петровна утверждала, что всегда ненавидела наряды, украшения, цивилизованное общество, балы и парадные залы. Что если бы в юности какой-то молодой человек посмел заговорить с ней о любви, она застрелила бы его, как бешеную собаку. Это никак не соотносится с той беззаботной жизнью, которую она вела в Саратове и Тифлисе. Первым важным событием в ее почти взрослой жизни стало знакомство с князем Александром Голицыным. Красивый, образованный юноша, он показался ей лучшим из всех людей, которых она встречала. Накануне нового 1848 года прошел ее первый бал, которому ей шили роскошное платье. Все 6 фигур кадрили она прошла с Александром Голицыным, говоря без умолку. В них оказалось много общих тем для разговоров. Вы, конечно, слышали об Атлантиде? О ней упоминал еще Платон. Находятся люди, которые считают миф об Атлантиде вздорной сказкой. Что же касается меня, само это слово вызывает во мне трепет. Вы верите, что существует неумирающая, проходящая через столетия память поколений? Да, я знаю об этом. Князь, вы маг? Елена Петровна уже тогда научилась приковывать к себе внимание окружающих. От нее не отходил ни на шаг местный Дон Жуан Саша Дондуков-Корсаков, адъютант князя Воронцова. А вот с Александром Голицыным все разрешилось само собой. В 1848 году он спешно уехал в Москву. Больше они никогда не встречались. Через 25 лет в одном из своих интервью американским журналистам Елена Петровна вдруг заявит, что была обручена с князем Голицыным, но он неожиданно умер. Обручение, если оно в самом деле состоялось, было тайным. Можно предположить, что влюбленных заставили расторгнуть эту помолвку по настоянию князя Воронцова и его жены. Юный Голицын приходился ей племянником. «Посмотри вокруг себя», — говорила ей бабушка. «В Тифлисе столько молодых людей из лучших русских семейств». В этом она была права. Под знамена войны на Кавказе собрался цвет дворянской молодежи. Лёля тоже хотела принести себя в жертву. Например, назло Александру Голицыну выбрать себе какого-нибудь завалящего женишка. Может быть, ей подойдет Никифор Васильевич Блаватский? Он служил чиновником по особым поручениям в канцелярии тифлисского губернатора и часто наведывался в их дом. Был намного старше Лёли, но разница в возрасте ее мало заботила. Скромный чиновник – неравная пара для нее, девушки из известной высокопоставленной семьи. Однако Никифор Васильевич как-то признался, что интересуется оккультными науками, после чего Лёля чуть ли не час с ним секретничала. Они молча стояли на балконе, вслушиваясь в южную, звенящую цикадами ночь. «С этим человеком ты на какое-то время свяжешь свою судьбу». Прозрение было смутным, но прочным. Никифор Васильевич говорил с ней приветливо и ласково, как с капризным ребенком. Поддержал ее интерес к египетским тайнам, подарил редкие книги по алхимии и масонству. Ей показалось, что она чуть-чуть полюбила его. И этого чуть-чуть достаточно, чтобы вырваться из-под опеки семьи, обрести долгожданную свободу. И вот совпадение. Они тоже встретились в Тифлисе, как Грибоедов с Ниной. И она, как Нина Чевчевадзе, бесповоротно решила отдать свое сердце человеку вдвое ее старше. Это было у нее в крови – поступать наперекор здравому смыслу. На помолвку Никифор Васильевич подарил Лёле два шлифованных камня с арабской надписью. Князь Воронцов, вероятно обрадовавшись такому исходу щекотливого дела с племянником, добился для Блаватского назначения вице-губернатором Еревана, новой губернии Закавказья. Для скромного чиновника это была сногсшибательная карьера. Венчание состоялось 7 июля 1849 года в селении Джалал-Аглы, по-русски Каменка. Из-за невыносимой жары свадебная церемония не могла проходить в Тифлисе. К тому же невесте не хватало 3 недель до 18 лет, и ее близкие, с трудом согласившиеся на этот брак, не очень стремились превратить свадьбу в многолюдный праздник. Когда священник во время венчания произнес слова «Ты должна будешь чтить своего мужа и слушаться его», Лёля не утерпела и, побледнев, едва слышно пробормотала: «Но уж нет». Она вдруг сердцем почувствовала, что очень скоро расстанется с Никифором Васильевичем.